Без названия. Слышу ли голос твой, звонкий и ласковый, как птичка в клетке, сердце запрыгает? Встречу ль глаза твои, лазурно-глубокие, душа им навстречу из груди просится? И как-то весело, и хочется плакать, и так на шею бы тебе я кинулся.